На следующий день, в тот момент, когда Кусло уже собирался уходить, он почувствовал, что кто-то ходит кругами перед мастерской. По опыту он мог сказать, был ли это просто некто случайно проходящий мимо, либо это был кто-то, пытающийся заглянуть внутрь мастерской. Естественно, сейчас был последний случай, но навыки этого человека были очень низкими. Кусло хотел его проигнорировать, так как иначе ему пришлось бы его прогонять. Но он отчетливо увидел, кто являлся этим человеком, когда тот попытался подглядеть сквозь щель в ставнях. К этому моменту Кусло уже не мог пытаться оставаться спокойным. Для него это уже было невозможно, когда эта персона постучалась в дверь и вошла внутрь. Появившаяся в дверях была Фенесис, которая была изрядно измотана. Она, вероятно, немного растерялась, желая знать, кто из алхимиков находится внутри. Кусло или Вейланд. Если бы она знала, что все ее размышления были и так ясны, то какое лицо у нее бы было? Подумал Кусло, разрешая маленький Фенесис войти в дом, которая затем подошла к его подбородку. «Что это такое?» Он хотел сделать вид, что остался спокоен, но Фенесис, кажется, этого совсем не замечала. Она сняла плащ, покрывающий ее рясу, и вскоре после этого была ошеломлена предметами на столе. «Я хочу воссоздать то, что проделал предыдущий владелец». «Не имеет значения, даже если другие узнают об этом», – подумал Кусло, честно сказав это. «Для него станет труднее работать, если он будет неубедительно лгать, что потом легко вскроется. Или если этой лжи не будет видно конца. Как правило, пока нет необходимости лгать, отсутствие лжи приносит хорошие результаты». «Чего?» Но ответ для Фенесис был немного расплывчатым. Перед пергаментом на столе лежали камни и порошок в маленьких сосудах, разных форм и размеров. Там также были рисунки инструментов со звездами на них, а слова придавали чувство величия. На первый взгляд это должно было относиться к магии или к чему-то вроде нее. Но если бы это было магическим ритуалом, то тогда, возможно, все это было бы более систематическим или в каком-то смысле более эстетически привлекательным. Казалось, что Фенесис не знала, что делать, выглядя так, словно думает, сможет ли она приготовить какие-нибудь сладости на многих гостей, которые придут. А вовсе не из-за того, что подозрительный запах исходил от лежащих на столе предметов. «Не чихни здесь!» «Если ты вдохнешь порошок, который поднимется в воздух, то можешь умереть». «А?» Услышав это, Фенесис тут же поспешно прикрыла рот рукавом, но, посмотрев на Куслу, она нахмурилась. «Ты в порядке?» Кусла не ответил на этот приглушенный голос, лишь пожал плечами и улыбнулся. «Пожалуйста, не шути так больше». «Но я действительно не хотел, чтобы ты чихнула. Это столь идеально измельченный порошок, результат труда целой ночи. Вейланд сойдет с ума, если ему придется делать это снова». «А, я буду помнить об этом». Использование Вейланда как демотиватор сработало словно шарм. «Тогда почему ты так одет?» Услышав объяснение Куслы, Фенесис с любопытством посмотрела на предметы, лежащие на столе, а затем взглянула на Куслу со смешанным выражением, так как тот стоял одетый в плащ. «Я собираюсь пойти на рынок». «А?» «Нам все еще не хватает кое-каких вещей, поэтому если я пойду на рынок, то смогу купить множество полезных вещей. Я немного беспокоюсь, оставляя Вейланда следить за мастерской, но как хорошо, что такой замечательный наблюдатель пришел на помощь». Кусло усмехнулся, сказав это Фенесис, но та побледнела, выражая свое несогласие с этим. «А? «Пока я не ушел, позволь мне сообщить о некоторых вещах, которые следует принять к сведению. Если ты почувствуешь зловоние, напоминающее запах протухших яиц, то это еще нормально. Но если ты почуешь нечто похожее на запах измельченной породы или из дымохода печи повалит черный дым, то задержи дыхание, быстро выбегай наружу и беги к штабу транспортного подразделения. Скорее всего, это загорелся битум. Я говорил тебе о нем раньше, когда ознакомился с мастерской. Эта рука бога смерти может добраться до тебя в любое время. Как только ты вдохнешь, то кое-какие газы без цвета и запаха заберут твою жизнь». В этой ситуации зови кого-нибудь на помощь, чтобы сразу же остановить безумие Вейланда. В любом случае, станет ли этот город городом смерти, зависит от твоих действий». Кусло похлопал Фенесис по плечу с серьезным выражением лица, будто заявляя, кто на самом деле является богом смерти. В ответ Фенесис робко посмотрела на плечо. «Ну, оставляю это на тебя». Кусло подумал, что она попридержит свои эмоции какое-то время, но в ту же секунду, как он развернулся, ее рука вцепилась в его плащ. Кусло остановился и повернул голову, чтобы посмотреть. Фенесис тут же пришла в себя и, покраснев, разжала руку. «Пожалуйста, не бросай меня тут». Однако вот что говорили ее слова. «Что такое?» – спросил Кусло, на что Фенесис отпрянула назад. Из-за этой привычки она ни слова не могла сказать. Особенно, когда была почти полностью подавлена страхом или тревогой. Это, вероятно, было вызвано тем, что она притворялась надзирателем, и привело к полной утрате способности скрывать выражение своего лица. Похоже, ее действительно пугала перспектива остаться наедине с Вейландом. Кусло, естественно, знал, что Фенесис придет в ужас от этой мысли, но, увидев ее в таком состоянии, он скорее огорчился, чем обрадовался такому результату дразнения. Видимо, лицо человека, дрожащего от страха, идущего на плаху, все же и сильно отличалось от лица, испуганного походом в уборную. Но хотя она сказала, что ей страшно идти в уборную, но в будущем будет проблемно, если она станет неуклюжей, потому что слишком напугана. Кусло слегка вздохнул и сказал. «Твое начальство приказало тебе присматривать за мной?» «Угу». Фенесис фактически вцепилась в последнюю соломинку, предложенную ей, когда подтвердила его слова. Кусло старался изо всех сил, чтобы выглядеть недовольным этим, а Фенесис использовала этот шанс, чтобы хоть как-то сохранить некоторую гордость надсмотрщика. Ее лицо стало словно у тонущего человека, который коснулся дна озера, и она как могла пыталась восстановить уверенность в своих силах. «Мне приказали сторожить тебя». Ее зеленые глаза оставались неестественно спокойными. Кусло пожал плечами и ответил: «Как скажешь».